Глава 14. Перри Мейсон сел в такси и велел отвезти его в отель «Бродвей» на 42-ю улицу. Выйдя из машины, он вошел в холл и спросил у портье, в каком номере остановилась миссис Бесси Форбс. «В 896-м», — ответил портье. «Кто там?» — послышался испуганный женский голос, когда Мейсон постучал в дверь номера. «Мейсон», — сказал адвокат, — «откройте». Щелкнула задвижка, миссис Форбс облегченно вздохнула и шагнула в сторону, приглашая Мейсона войти. Тот коротко кивнул и захлопнул за собой дверь. «Итак, я ваш адвокат», — начал он, — «а теперь расскажите, что произошло сегодня вечером». «О чем вы говорите?» — спросила Бесси Форбс. «Я прошу вас рассказать о встрече с мужем». Она вздрогнула и, предложив Мейсону сесть на кушетку, опустилась рядом, комкая в руках носовой платок и благоухая дешевыми духами. «Откуда вы знаете, что я виделась с ним?» «Догадался», — ответил Мейсон. «Я предчувствовал, что вы с минуты на минуту появитесь в нашем городе. Кто еще, кроме вас, мог запросто приехать к Клинтону Фоули? И потом водитель такси опознал вас?» «Да», — она кивнула, — «я была там». «Это мне известно», — нетерпеливо бросил адвокат. «Расскажите, что произошло?» «Дверь я открыла отмычкой. Мне не хотелось, чтобы Клинтон подготовился к моему визиту. Я прошла в библиотеку и увидела, что он мертв». «А собака?» — спросил Мейсон. «Тоже». «Полагаю, вы можете доказать, что не убивали их?» «Когда я вошла, они были мертвы». «И давно?» «Не знаю, я их не трогала». «Что же вы сделали?» «Мне стало нехорошо, и я опустилась в кресло. Сначала я подумала, что надо бежать, потом поняла, что должна действовать очень осторожно, ведь меня могут обвинить в убийстве». «Пистолет лежал на полу?» «Да». «Это ваш пистолет?» «Нет». «У вас когда-нибудь был такой пистолет?» «Нет». «Раньше вы не видели этого пистолета?» «Нет, я же говорю, что не имею к этому никакого отношения. О, Боже, почему вы мне не верите? Я не обманываю вас». «Пусть так», — вздохнул Мейсон. «Допустим, вы говорите правду. Так что вы сделали?» «Я вспомнила, что попросила водителя такси позвонить Артуру Картрайту. Я подумала, что, придя сюда, Артур посоветует, как быть дальше. А вам не пришло в голову, что именно Артур Картрайт мог их застрелить?» «Разумеется, мог, но тогда бы он не пришел». «Он мог прийти и обвинить вас в убийстве». «Нет, Артур на это не способен». «Значит, вы сидели и ждали Картрайта?» «Да, потом я услышала, как вернулось такси. Я не представляла, сколько прошло времени, и убийство Клинтона потрясло меня». «Но вы смогли выйти из дома?» «Да, я села в такси и велела отвезти меня в отель. Я подумала, что меня никто не найдет. Не понимаю, как вам это удалось». «Разве вы не заметили, что оставили в кабине носовой платок?» — неторопливо спросил Мейсон.